Дорогие братья и сестры, в этот вечерний час мы с вами будем вспоминать сегодня страдания нашего Господа Иисуса Христа, как Он собирался с учениками перед Пасхой. Я прочитаю место Писания, оно записано в Евангелии от Иоанна, глава 18, с 3 стиха прочитаю. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. И Иисус говорит им: „Это я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. И Иисус отвечал: „Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: „Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого“». Вот до этого места. Удивительно, что, вспоминая въезд Господа в Иерусалим, мы вспоминали то место, как народ ликовал, радовался, произносил верные и правильные слова. Сбывалось реченное через пророков. Это событие, которое было сказано давно-давно, оно сбывалось на том народе, который еще не понимал, что кричал. На них исполнилось пророчество. Когда Господь сказал эти слова: «Да сбудется слово реченное, да сбудется слово сказанное Отцом». А что это было за слово? «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Это пророчество исполнил Иисус Христос. «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Дорогие братья и сестры, как прекрасно, когда наш Господь послушен гласу Отца. Его крещение с небес был глагол Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение, Его слушайте». Свидетельство Сына, что «Я ничего не делаю сам от себя». Вот как вот Отец скажет, так оно и будет. Ничто от себя не должно быть. Почему? Если от себя, то это нападение. Если от себя, то это неустройство. Бог еще вначале сказал, кого нужно слушать. Кого нужно слушать. Почему Господь дал такую ясность? Вот, и именно вот эту фразу была сказана. Писание много нам напоминает таких слов. «Преклоните ухо ваше, и жива будет душа ваша». Преклонить ухо к чему? К слову, к гласу Господа. Нужно преклонить. Какие последствия? Будет жива душа ваша. И еще можно вспомнить место Писания: «А слушающий меня будет жить безопасно». В книге Притч такое идет повествование. «Слушающий меня будет жить безопасно». И еще есть места в Евангелии от Луки, которые нам говорят, что «слушающий слова мои, исполняющий, то подобен мужу благоразумному, который начал строить. А тот, кто не слушал слова и не исполнял, он, Бог его представляет в виде человека неблагоразумного человека». Итак, мы видим в Писании, на некоторых моментах мы видим, что послушание Господу, послушание Его Слову, оно ведет к жизни, оно ведет не к смерти. И вот эти слова, которые сказал Христос: «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Братья и сестры, нам есть кого слушать. Если бы Христос умер, нам бы пришлось слушать совершенно других. Но если Он жив, братья и сестры, надо слушать Его. Место, которое, пример я приведу, в книге Иоанна о Самарянке, у колодца. Помните, когда она имела беседу с Господом, она выбежала в город и говорит: «Посмотрите, не Мессия ли это? Посмотрите». И люди пошли туда и посмотрели. И потом уже Евангелие нам раскрывает, они ей говорят: «Уже не по твоим речам мы верим, не по твоим, потому что сами слышали и видели, и теперь видим, что это воистину Сын Божий». Заметьте, хорошо, когда мы слушаем собрание, это хорошо. Но как прекрасно, когда мы сами имеем личное общение с Богом и слушаем Его. Слушаем Его, когда мы преклоняем колени и молимся Ему о своих нуждах и переживаниях. Это наше личное общение с Ним. Хорошо, когда, вникая в Слово, Бог нам говорит через Слово. Для чего? Для того, чтобы исполнить это Слово. Бог не говорит на ветер. Он поступал правильно, он поступал хорошо. И в Евангелии от Марка говорится о нем такая характеристика: все делает хорошо. Почему такой человек такую характеристику говорит? Потому что его слова и его поступки, они соответствовали. Там не было никакого промежутка. И он отмечает, что вот перед Пасхой, что Христос явил делом свою любовь, возлюбил своих сущих. Возлюбил своих и показал это делом, когда умывал ноги своим ученикам. И вот произошел такой случай, когда он начал Петру умывать. Петр говорит: «Не умоешь моих ног вовек, не умоешь». Петру Христос говорит: «Если не умою, не имеешь части со мною». Даже если я не понимаю, может быть, всей той глубины, но Петр, проявляя послушание, он говорит: «Но тогда не только ноги, но вот и всего надо умыть». Дорогие братья и сестры, это и добрые тоже для нас уроки. Петр проходил этот путь и не один раз. «Я ловил рыбу, ловили и не поймали, но по слову твоему», прислушиваясь к его слову, «мы это сделаем». Прислушался и поймали. Братья и сестры, как это прекрасно, когда через послушание у нас есть победы, утверждается вера. Но причина, почему происходят падения, почему многие оставляют путь Божий и уходят, непослушны голосу Божьему, уходят. Нас огорчает, когда нас не слушаются дети. Это нас очень огорчает. Господа огорчает, когда не слушаются родители. Это закономерно, братья и сестры. И поэтому, когда Господь говорит, что мне надо найти в Иерусалим и пострадать, значит, так оно и есть, так оно и будет. Если Христос говорит, что если хочешь следовать за мной, возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной, значит, так и нужно сделать. Надо отвергнуть себя, взять крест и последовать за Ним. Если Господь говорит о том, что Он придет во славе за Церковью Своею, и блаженны те, ожидающие Его, значит, нам нужно слушаться и знать, что Он придет за своими. Он придет, потому что Он жив, братья и сестры. Он воскрес, и Слово Его имеет власть и силу. И здесь Он говорит, исполняя это пророчество: «Да сбудет слово, реченное им, из тех, которых Ты мне дал, я не погубил никого». Другой евангелист говорит: «Кроме сына погибели, но из тех, которых дал, он говорит, я никого не погубил». Можно было бы иначе как-то сохранить и укрыться. Но как же сбудется Писание, говорит он Петру, как же оно сбудется? Дорогие братья и сестры, я понимаю, что сегодня мы с вами здесь вот собрались для того, чтобы нам вспомнить страдания нашего Господа и возвещать Его смерть, доколе Он придет, возвещать, что Он умер и воскрес как факт, и мы Его ожидаем, и, преломляя хлеб, мы говорим о том, что мы являемся Его частью, ожидающего Его, грядущего Его, мы ожидаем. То как же нам тогда нужно, дорогие братья и сестры, прожить эту жизнь на земле? Как? В непослушании? Если Господь говорит, что наивысшая заповедь – «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас», это сказал Господь, живой Господь, воскресший Господь сказал, то как я это исполняю в своей жизни? Он же спросит с меня, как любящий отец: «Как ты исполнил слышанное слово? Что ты сделал для того, чтобы поправить свой светильник? Я дал тебе время». И книга Откровения говорит, что даже были и явные моменты проступков, и Бог давал время для того, чтобы исправить. И сегодня мы с вами, вспоминая смерть Господа, мы должны вспомнить, дорогие друзья, а из того, что сказано было в течение вот этого времени, что я исполнил? Что я исполнил? Из тех наставлений, которые были сказаны и в мой адрес, что я сделал? Сегодня я буду протягивать свою руку к хлебу и говоря: «Господи, я часть Твоя, но если Ты часть в организме, если Ты какой-то орган в организме, то Ты должен что-то делать ведь на созидание, то что я сделал?» Писание нам говорит, чтобы мы вникали в себя, чтобы мы судили себя сами, не дожидались, проверяя свое сердце. «Господи, Ты для нас сделал, Ты не погубил никого, Ты на крест сошел, исполнил слово реченое, Ты воскрес для нашего оправдания. А что я сегодня сделал? Послушал ли я Твоего гласа?» Бог говорит: «Преклони ухо твое, и жива будет душа твоя. Преклони, услышь и исполни». Как это сделал наш Господь? Дорогие братья и сестры, я прочитал это место для того, чтобы напомнить нам, как и Петр говорит: «Возгреваю вас, братья, напоминанием», чтобы в ваших сердцах возгрелось это напоминание, чтобы нынешнее христианство не превратилось лишь только в обрядовость. Пошел по обыкновению, как бы, или пойду как прежде, но у нас должно быть прекрасное это прежде, прекрасное по обыкновению, именно в духе совершать эту святыню, проверяя свое сердце, соответствует ли оно сказанному, соответствует ли оно моему обещанию, а если нет, то есть возможность сказать: «Господи, прости меня, потому что из того, что Ты сказал, из тех заповедей, которые Ты нам дал, я почти, может быть, исполнил. Может быть, даже немножечко не так, но да будет вам ясно и понятно, братья и сестры, если слово исполнено в точности, то будет победа. Будет победа над плотью, над грехом». Дал бы и нам Господь, дорогие братья и сестры, возблагодарить Господа, что Он исполнил это слово, потому что Он Сам есть это слово, сошедшее с небес и ставшее плотью, и обитавшее посреди нас полной благодати. Дал бы и нам Господь иметь это соответствие, нести это звание и быть таковыми, по сути, каким хочет нас Господь встретить в небесах. Аминь. Помолимся, Господь.